Олеся Шилина, Екатерина Аникина, «Изгой», том 2, глава 1, «Опять льет дождь». Если честно, то он уже достал, но есть в этом и свои преимущества. Например, мы можем сидеть в своих комнатах в этом замке, выстроенном недавно, но с использованием антуража раннего средневековья, в выделенных для нас комнатах в гостевой башне. Лично мне было странно такое вот увлечение средними веками, но, если есть деньги на реализацию такого проекта, то это дело хозяина и его тараканов. Благо еще, что это увлечение не перешло все мыслимые границы, и замок был оснащен вполне современными удобствами, а не чадил древними факелами. Ванные комнаты тоже были весьма удобны и комфортны, а тем, кто не желал испытывать на себе всю романтику винтовых лестниц в башнях, были предоставлены вполне современные лифты, за основу которых были взяты воздушные подушки, заряженные в артефакты подъемников. Кроме этого, во дворе замка стоял прекрасный спортзал, где я тренировался каждый день до изнеможения, пытаясь за короткий срок развить мышцы, укрепить связки и суставы, чтобы мое следующее обращение не прикончило меня. Оторвавшись от созерцания унылой картины внутреннего двора, которую было видно из узкого окна моей полукруглой комнаты, я обернулся на скрипнувшую дверь. «Я принесла вам чай, господин», — скользнув равнодушным взглядом по бледной девушке, я кивнул на стол. «Поставь и возвращайся на кухню», — коротко приказал я, с нескрываемым удовольствием наблюдая, как вспыхнули едва сдерживаемым гневом ее щеки. Этот внутренний протест длился меньше 10 секунд, после чего она поклонилась и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я же стоял и смотрел на принесенный ею чай. Зачем я его заказал? Ведь я ненавижу зеленый чай. Просто ли для того, чтобы заставить ее пройти по винтовой лестнице до пятого этажа башни, неся крутой кипяток, емкость с горящими углями и все остальные принадлежности для чайной церемонии? Не могу ответить на этот вопрос, потому что просто не знаю на него ответа. Девушке было запрещено пользоваться лифтом и многими другими, упрощающими существование штуками, без моего на то разрешения, которое я не давал и сомневаюсь, что в ближайшее время дам. Облегчать ей жизнь я точно не стану, а вот превратить в ад выполнение обычных обязанностей, без проблем. Так и не решив, что же делать с чаем, я вошел в ванную и принялся перед зеркалом разбирать плетение ошейника, которые, за последнее время, претерпели существенные изменения. Для того, чтобы покинуть этот чертов остров, Михе пришлось довольно кропотливо работать над плетением, снимая ограничения на телепортацию в пределах владения Кудзё. Только он не соизволил поделиться с нами информацией, в чем конкретно мы были ограничены и следует ли за неповиновение отрыв башки. Но, тем не менее, нитей стало гораздо меньше, и теперь узор не казался мне столь закрученным и замысловатым. Но все равно, уровень плетения оставался выше тех, что встречались мне до этого. Рисковать лишний раз не хотелось, хотя сейчас я видел ту самую точку, в которую вошла игла Ясуши. Она словно бы раздвигала все нити, оставляя свободный участок кожи. Только вот непонятно зачем и почему младший сын Кудзё воздействовал именно на нее. Так или иначе, я каждый вечер разглядывал и раздвигал нити, не повреждая их и не меняя структуру, чтобы найти сердце этого плетения. В этот раз мне повезло, удалось выделить два основных фрагмента, один из которых, похоже, был фрагментом самой основы, вокруг которой строилось основное плетение, на которое потом сверху Кудзё могли наворочивать все новые и новые витки. Ненадолго отведя взгляд от зеркала, чтобы отдохнули глаза, я прокрутил в руках длинную иглу из неизвестного мне металла и снова вернулся к изучению ошейника, ища способ его снять. Миха пришел в наш дом только к вечеру. За это время мы успели выспаться как следует. Ни на что другое сил ни моральных, ни физических просто не было. Вот только, в тот самый момент, когда я проснулся, точнее был вырван из темного сна без сновидений, то понял, что лучше бы меня прикончили проклятые это. Потому что болело все, даже волосы на голове, казалось, начали расти внутрь черепа, и грозили вот-вот вонзиться в мозг. Миха, стоящий в этот момент в дверях моей комнаты, окинул меня непонятным в тот момент взглядом и, резко развернувшись, вышел в коридор, так и не сказав ни слова. Но он прекрасно понял, что со мной творится, наверняка сам не раз вот так погибал после слишком большой нагрузки. В противном случае, с него сталось бы вытащить меня из комнаты за шиворот. Через 10 минут после его ухода, к Ко мне в комнату влетел один из прихлебателей лекаря и, промучившись еще пару минут, я начал чувствовать себя вполне сносно, во всяком случае, ходить и сидеть я теперь мог без посторонней помощи. Поставив меня на ноги с помощью легких чар и каких-то омерзительных на вкус лекарств, прихлебатель унесся в закат, предупредив, что счастье мое долго не продлится, и что очень скоро, примерно через час, боль в растянутых мышцах вернется. Правда, все равно она не будет настолько интенсивной, как была до начала лечебных манипуляций. Уже через минуту, после его ухода, я сидел за столом в столовой, единственном месте в доме, где мы могли собраться все вместе. «Миха-сан, что происходит?» Кацу решился первым задать вопрос, который волновал всех нас. Миха, который до этого момента стоял возле окна и смотрел на улицу, сцепив руки за спиной, сначала не отвечал и, казалось, даже не услышал вопроса, но, когда Кацу уже открыл было рот, чтобы повторить его, медленно повернулся к нам. Глава клана Кудзё, учитывая все открывшиеся обстоятельства, принял решение ликвидировать школу. Наконец, выдал он, через неделю сюда зайдут строители. Было принято решение о создании на острове развлекательного комплекса. Значит, из центра Кудзё не будут больше поставлять кандидатов? Тихо спросил я. Будут, только не на остров, а на общую подготовительную базу, где готовят основных бойцов клана. Полагаю, Изаму сама готовится к длительному противостоянию. Маэда уже предупреждены, что станет со всеми нами. На этот раз голос подал Рыта. Уж коль нам позволили задавать вопросы, надо было этим позволением пользоваться. Всех оставшихся в живых юношей уже сегодня переправят на базу. Кроме вас троих, через секундную паузу ответил Миха. Вас закрепляют за моей персоной. Охренеть не встать. Ну, со мной-то понятно. Никто не хочет выпускать из вида такую невиданную зверушку. Правда, я был уверен, что с моей персоной носится до поры до времени, пока не определятся, могу ли я предоставить клану пользу или вред, и тогда будет проще меня ликвидировать на радость Аши. Миха воочию смог увидеть, что представляет собой Химицу, смог поучаствовать в битве вместе со мной и остаться при этом живым. Поэтому решили, что именно он в ответе за тех, кого приручил, поэтому возложили на него обязанность следить за мной и попытаться перевоспитать во благо клана. Отголоски воспоминаний начали пробиваться, заставляя мозг работать на полную катушку. Мое второе «я» все еще не определилось окончательно, как именно следует воспринимать наставника. В итоге получилось что-то вроде «не друг, но и не совсем враг», то есть не нуждается в защите и не подлежит немедленному уничтожению. Все же нужно уже как-то с ним объединиться, чтобы не чувствовать себя полным кретином перед самим собой. Не скажу, что второй поток сознания, второе «я», ипостась, да кто бы он ни был, слишком мне понравился, но думать за него все же было для меня в приоритете. Осталось лишь немного на него надавить, и он сломается. Главное, чтобы не наоборот. А девушки, старательно отгоняя от себя эти странные обрывки все еще чуждого мышления и далеко не радужных мыслей, я решил переключиться на другой вопрос. Девушки сейчас проверяются. Те, кого заподозрит в сговоре с Мидори, будут казнены. Но таких уже сейчас, по моим прикидкам, немного. Остальные останутся на острове и будут трудиться на благо клана, чтобы сделать его как можно более привлекательным для туристов. В конце концов, Изаму сама прав, мы не в средние века живем, Миха саркастически усмехнулся. Я же позволил себе слабо восхититься, вот они двойные стандарты в чистом виде. Мы вроде бы и стараемся показать видимость поддержания традиций, и в то же время, не в средние же века живем, поэтому на некоторые традиции можно слегка и наплевать, ничего личного, всего лишь бизнес. А мы в качестве кого к вам представляемся, снова подал голос Кацу. В качестве свиты сопровождения, из Миха все приходилось клещами вытягивать. Нет, чтобы сразу обозначить все необходимые установки и оставить нас наслаждаться и переваривать вновь приобретенными знаниями, лучше в час по чайной ложке информацию выдавать. Ну вот как до него донести, что мы мысли читать не умеем, к тому же, он сам позволил нам задавать вопросы. Через два дня, когда вы полноценно восстановитесь и портные сошьют для вас все необходимые комплекты одежды на все случаи жизни, мы отправимся в Эда, куда меня направляет клан в качестве дипломата, чтобы я попытался заключить договор с Якимото. Я очень надеюсь, что вы будете вести себя достойно и никоим образом не опозорите ни себя, Никудзё. Я уставился на него под ропот моих товарищей. Это было поистине щедрое вознаграждение от главы клана. Мы все еще были никем, так, на уровень выше обычных рабов. Но эта новость привела меня сначала в замешательство, а потом во мне вспыхнули одновременно гнев, возражение и отрицание, такой коктейль из острых чувств, которые еще больше с каждой моей новой мыслью разгоняли друг друга. Мне никак не нужно было ни в какое Эдо. Мне нужно в Киото, Токио и Осаку, желательно в то самое время, когда туда приедет с визитом великий князь Петр. Но, как бы мне ни хотелось заорать, я сдержался, лишь сжал под столом кулаки и почувствовал, как внутри меня сонно зашевелился Химицу. Постаравшись взять себя в руки, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Если я так остро отреагировал на случившееся, то что было ожидать от Черноглазого, которому лишь бы кишки кому-нибудь выпустить, если тот не пройдет его фейс-контроль? Спокойно, Коля, от тебя все равно ни черта не зависит. И вообще, считай, что ничего не изменилось, и нужно разобраться с ошейником, чтобы элементарно сделать ноги. А также подумай о том, что из такого большого города, как Эда, свалить будет куда проще, чем с этого проклятого острова. Приведя расшатанные нервы в некое подобие равновесия, я поднял голову и тут же наткнулся на пристальный, изучающий взгляд Миха. «Так, соберись, тряпка. Кудзё не должны даже заподозрить, что ты начал договариваться с собственным я. Идиоту понятно, что тебя берут с собой в качестве пугала, которое можно завести и оставить в святая святых Якимото, и все, прощая глава клана. Пока они разберутся между собой за лидерство, будет уже поздно и более сильные победят. Все, кроме Йоси, пошли вон», — коротко приказал Миха. Арыта и Кацу повторять два раза было не нужно. Они очень быстро сгреблись и бросились к выходу, оставляя меня с Миха наедине. «Ты выяснил, что с тобой происходит?» Я ждал этого вопроса, но все равно оказался к нему не готов. Частично, решив, что лучше всего говорить частично правду, а большую часть просто не договаривать, я посмотрел ему прямо в глаза. Это что-то вроде оборотничества, принятия боевой ипостаси. Но, я совсем не могу ее контролировать. Она вырывается на волю, когда сама пожелает. Ничего, холодная улыбка скользнула по плотно сжатым губам Миха. Ты умный парень, разберешься. Учитывая обстоятельства, Изаму сама принял решение не подпускать к тебе близкоши, во избежание различных недоразумений. Я могу сказать только спасибо, если честно, то, услышав, что Кудзё решили больше не давать Аши права проводить на мне свои сомнительные опыты, я выдохнул с облегчением. Ведь, скорее всего, в следующий раз они прислали бы не просто того, кто владеет Химицу, но и у кого этот дар развит очень сильно, и способен прищелкнуть меня одним щелчком, а потом сказать, что ваш неадекват пытался кусаться и права качать. Короче, охренел в конец, вот и пришлось его успокоить. Жаль, что до смерти, хотя, нет, не жаль, мы же не хотим прослыть лицемерами, правда. Очень хорошо, Миха явно остался доволен моим ответом. Тогда, у меня еще одно, надеюсь, приятное для тебя сообщение. Изаму сама решил поблагодарить тебя за то, что ты помог найти и вычистить целое змеиное гнездо, появившееся на, казалось бы, защищенной всеми немыслимыми чарами территории. Произошедшие события заставили специалистов клана начать разрабатывать новую концепцию защиты, да и вообще, жертв было гораздо меньше, чем их могло бы быть. Как я понял из допроса причастных девушек, на острове обкатывался способ проникновения на защищенную территорию клана с помощью предательства. Это, кстати, самый действенный механизм, чтоб ты знал, Миха поморщился. Так вот, твоя награда. И он вытащил из широкого рукава кимоно свернутый в трубку лист бумаги, и протянул его мне. Развернув лист, я с удивлением обнаружил, что это контракт на владение куртизанкой 4-го разряда Исима Марика. Контракт был на 5 лет. Ничего себе, мне подарили эту дрянь. Основное условие, девушка должна остаться жива к моменту истечения срока договора. В остальном же, контракт не предусматривает ограничений. Миха еще раз усмехнулся. Ее доставит тебе вместе с вещами, он на мгновение задумался. Собственно, она и является одной из твоих вещей, движимое имущество. Развлекайся, и он стремительно вышел из комнаты, оставив меня с ошарашенным видом разглядывать договор. Так, если очень аккуратно убрать вот эту перемычку, то, скорее всего, на общей конструкции ошейника и его основных свойствах это никак не отразится. Я очень осторожно дотронулся до выбранной линии длинной иглой, которую нашел таки в комнате, куда нас закинули перед отправкой в Эдена часок, чтобы мы там смогли забрать те крохи, которые могли назвать своими. Я благодарил всех известных мне богов от славянских до японских, что Миха просто не приказал кому-нибудь запихнуть пожитки в небольшой мешок и бросить их нам. Проведя в комнате в этом непонятном сером пепле, который при прикосновении к голым рукам неистово жегся, не оставляя, тем не менее, никаких следов, я в конечном итоге смог найти иглу в стоге сена, точнее, в горах пепла, и очень бережно спрятал ее так, чтобы при беглом осмотре никто не мог зацепиться взглядом за непредназначенный ученику предмет. Теперь крохотный импульс дара, который прошел через иглу и вошел в выбранный участок ошейника. Легкое жжение заставило поморщиться, но ничего слишком криминального не произошло, хотя я до последнего не верил, что при этом я не останусь лишь лужей крови на полу и стенах этого гостеприимного жилища. Я отложил иглу в сторону, довольный полученным результатом. Дело, похоже, действительно сдвинулось с мертвой точки. Пройдя в комнату, я упал на кровать, на этот раз для разнообразия не иначе. Это была совершенно обычная кровать, а не матрас, брошенный на пол. Взяв пульт, включил новости. Клан Якимото сегодня официально объявил, что не собирается принимать участие в борьбе за Сигунат, что со временем приоритеты клана изменились, и теперь все его усилия направлены исключительно на продвижение и популяризацию науки, а также на продолжение научных проектов, в которых занят клан. Размениваться на локальный военный конфликт с остальными кланами – Якимото не собираются. Я резко сел на кровати. А вот это уже интересно. Кудзё, получается, знал, что Якимото не заинтересован в драке. Именно поэтому мы находимся сейчас здесь, скорее всего, опережая это. Раз официальное объявление состоялось, значит, скоро нас примет глава клана. Я усмехнулся. Несмотря на свое острое желание вернуться в Российскую империю, я никогда не откажусь от возможности посмотреть, как интригуют японцы. Полагаю, что у них есть, чему поучиться, вот я и поучусь, вдруг эти знания мне пригодятся в будущем. Глава 2. Кацура Якимото примет нас сегодня в 6 вечера, в спортзал, где мы с Рыта в это время разминалась, вошел Миха. Форма одежды парадная неофициальная. Встречаемся во дворе за полчаса до начала аудиенции. Йоси, как у тебя дела с Химицу? Нормально, я пожал плечами. За все это время я ни разу не перекинулся и никого не загрыз. Очень смешно, буркнул Миха. Считай, что я весело посмеялся. Да, возьми с собой мечи. Только будь готов, что охрана перед входом навесит на ножны печати. Хорошо. Правда, не совсем понятно, но, хорошо, я снова пожал плечами. Даже разбираться в этих нюансах не буду. И так скоро голова треснет от всего этого, учитывая, что о клинках практически так не было ничего известно. Я перерыл всю доступную мне литературу в местной библиотеке, но наткнулся только на парочку легенд и два десятка страшилок, которые отличались только концом жизненного пути их владельца, и практически всегда описания были до жути реалистичными и тошнотворными. Миха смерил меня с ног до головы яростным взглядом и вышел, оставив нас одних. Я даже не стал ждать, когда дверь за ним закроется, а вернулся к своему упражнению, обычному подъему уголка на стенке. Вот только, на этой стенке можно было устанавливать усиленное тяготение. Сейчас я работал при притяжении вдвое превышающем земное. Так что, простенькое, на первый взгляд, упражнение изначально давалось мне с определенным трудом, но сейчас, после недельной тренировки я довольно бодро поднимал тело и держал уголок, даже подумывая о том, чтобы увеличить нагрузку. До часа аудиенции оставалось довольно много времени, и я не спеша заканчивал тренировку. Абсурдность ситуации, на мой взгляд, заключалась в том, что мы находились все это время как раз в замке Кацура Якимото, и сам он с семьей проживал в донжоне. Мы даже иногда видели его, а пару раз и встречались, когда этот еще не старый и вполне физически развитый мужчина приходил в спортзал, чтобы размяться. Он, конечно, в этот момент был окружен охраной, но факт оставался фактом, мы были гостями в его замке, и из зала нас тогда не поперли, просто все продолжили заниматься, словно ничего не произошло. Только охрана, которая бдительно в этот момент несла свою нелегкую службу, посматривала на нас с таким подозрением, словно им было доподлинно известно, что мы готовим покушение на хозяина замка, или что охрана не дремлет, еще не дало совершиться преступлению. И, тем не менее, находясь с хозяином замка и главой клана, перебрасываясь с ним дежурными фразами, разговаривать о делах было запрещено, пока не будет назначена официальная аудиенция. И вот теперь ее назначили, и нам надлежало пройти по внутреннему двору, войти в донжон в парадной неофициальной одежде и постоять вдоль стены или посидеть на коленях, смотря, как тут принято, пока две высокие стороны будут переговариваться, после чего нас, скорее всего, попросят освободить помещение. Куда мы пойдем потом, будет зависеть от итогов переговоров. Мы были действительно гостями замка, и относились к нам подобающе этому статусу, несмотря на ошейники, украшающие наши шеи. Миха было словно на нас плевать, и для меня складывалось ощущение, что за нами вообще никто не следит. Только вот выйти за ворота замка без разрешения не представлялось возможным. Я пробовал, но меня довольно вежливо развернули, и, скорее всего, доложили Миха, но тот даже не сказал мне по этому поводу ни единого слова. Это была одна из многих странностей, которые не давали мне покоя, наравне с упущенным временем, которое я провел в замке впустую. Оставалось всего две недели, во время которых великий князь Петр будет оставаться в Японии. Время утекало, как вода сквозь пальцы, и мне оставалось лишь стискивать зубы и все больше времени проводить перед зеркалом в попытке снять проклятый ошейник. От пораженческих мыслей внутри меня вспыхнул яростный протест, который, в свою очередь, заставил заворочиться Химицу. «Твою мать, мне что, сейчас даже вспылить нельзя?» «Нет», — ответил я сам себе, — «нельзя. Только холодная воля и абсолютный контроль. Будет, наверное, немного неправильно, если я подамся своей второй сущности и покрошу всех обитателей замка в капусту. С кем тогда Митха будет договариваться? Это при условии, что у Якимата не припрятаны в заначке парочка артефактов, разработанных и созданных как раз с учетом Аши. Они же не в вакууме, в конце концов, живут. Всяко кто-то, да знает об их маленьком грязном секрете, почему бы этим кем-то не быть помешанным на науке Якимата. Еще мне было до конца непонятно, почему Аши, обладающие такими способностями, находились в тени высокостоящих кланов. За всю историю существования клана, они никогда не поднимались выше того места, где находились. Более сильные кланы менялись постоянно в иерархии, кроме четырех самых влиятельных, но Аши вверх забраться никогда не могли, или же вовсе не пытались. Из всего этого можно было сделать только один вывод. Те четыре клана, которые фактически управляют Японской империей, не считая самого императора, имеют в своем арсенале еще более темные секреты, которые ревностно оберегают и по силе которые гораздо превышают черноглазую ипостась Аши. Да и остальные кланы, равные Аши не пальцем деланные, тоже могут преподнести нежелательные сюрпризы. Так что, мне ни хрена не было известно о силе противников и их способностях, особенно это касается Ито, и пробелы в этих знаниях нам почему-то никто не стремился заполнить. Вся наша подготовка включает только физическую составляющую, да контроль над собственным даром. Ни тебе обучение основ магии, ни боевых искусств. Это было странно и еще больше непонятно. Они из нас бойцов готовят или мастеров по бегу на различные дистанции с препятствиями. Ладно, я несколько раз вдохнул и выдохнул, приводя себя в норму, отстранено замечая, что все время рассуждений я занимался на стенке и под негативными эмоциями преодолевал сопротивление, уже даже не напрягаясь. Все-таки нужно увеличить нагрузку. Я бросил взгляд на часы. Хватит на сегодня. Соскочив со стенки, я, с трудом поднимая ноги, вышел из зоны увеличенной силы тяжести. Как только я пересек невидимую черту, стало настолько легко, что, казалось, я могу взлететь. Нужно только подпрыгнуть повыше, да оттолкнуться от земли посильнее. Как думаешь, что сегодня будет? Ко мне подошел Рыта, вытирая со лба пот. Кацу все еще не было видно, он находился в зоне для тренировки магических навыков, как это пафосно называлось. На самом деле, это был зал, защищенный специальным куполом, который ограждал внешний мир от нестабильного дара занимающихся в нем. Учителей и инструкторов там не было, поэтому Кацу занимался исключительно самоконтролем, ну и пытался из сгустков неоформленной силы самостоятельно слепить что-нибудь удобоваримое. Понятия не имею, но, сдается мне, что все договоренности между Кудзё и Якимата уже достигнуты, и сегодня Миха с Кацура просто все озвучит в официальном ключе. Я поднял со стула свое полотенце и вытер мокрое лицо, после чего повесил его на шею. Тренировались мы в одних трико, Ни майк, ни даже носков на ногах не было. Легкие тапки стояли на крыльце перед входом. Над крыльцом нависал хорошо защищающий обувь от дождя навес, так что тапки оставались сухие в любую погоду. «Ну, не знаю, как-то это все», — Арыта поморщился. «Да нормально все, обычно так и делается. Не слишком понятно только за каким хером мы сюда заявились так рано и торчали здесь целую неделю. Но, наверное, на то есть своя причина, которую нам, естественно, никто не скажет». К нам подошел Кацу. В отличие от нас с Арыту потным он не был, но все его мышцы были напряжены, словно судорогой сведены. «Ты чего?» Я ткнул пальцем в его бицепс, и Кацу зашипел от боли. «Похоже, что я какой-то новый заряд случайно изобрел. Просто вектор слегка перепутал. И вот результат. Меня самого этим зарядом задело, и сейчас мышцы все, словно деревянные стали, вообще не хотят расслабляться», — пожаловался Кацу. А Арыта только головой покачал. «Ну ты и пошли, я тебя к местному лекарю провожу». «Как будто сам не ошибаешься», — огрызнулся Кацу. «Откуда ты знаешь же, где здесь местный лекарь обитает?» «Так-то я», — Арыта хмыкнул. «У меня и дар позже, чем у вас, проснулся окончательно. Я и занимался меньше всех с Миха, ну, когда на острове еще чему-то учили, а не этот треш сыта. Я просто балуюсь, так, дар тренирую, чтобы снова в спячку не залег, да из-под контроля не вырвался. А ты чего такой хмурый? Вам не кажется, что бросать только что инициированных, не знающих даже элементарных основ на самообучение как-то, не знаю, глупо?» Озвучил я мысль, которая все никак не хотела выходить из головы. «Это-то как раз нормально. Обучать начинают только тогда, когда дар полностью находится под контролем, чтобы не получилось, как с четвертым», — вздохнула Рыта, глядя пристально на меня. «Да и не принято это делать на чужой территории», — кивнул Кацу и поморщился от боли. «Тут два момента: либо ты считаешься предателем, раскрывая нюансы обучения клановой школы, либо ты готовишь что-то мерзкое в ответ на гостеприимство хозяев. Тут за каждым пристально наблюдает охрана Якимата. Я столько камер и артефактов слежения никогда не видел». Он перевел взгляд на потолок. Я не удержался и посмотрел туда, куда показывал мой друг. Сначала я ничего не заметил, но потом взгляд зацепился за какие-то едва уловимые взглядом точки, расположенные практически рядом с лампами, отчего, если целенаправленно не присматриваться, то разглядеть их было практически невозможно. «Допустим, но я все равно не готов был согласиться с этой версией до конца. Йоси, ты с нами? Никогда не помешает узнать, где местный лекарь принимает страждущих», — отвлек от меня от созерцания белого потолка Арыта. «Не, я как-нибудь потом. Сейчас хочу душ принять и до начала встречи новости немного посмотреть. Как знаешь, а то смотри, в другой раз сам будешь искать». Арыта осторожно обхватил Кацу за талию, помогая ему переставлять сведенные судорогой ноги. «Ничего, я его по запаху найду, я же оборотень, ау-у». Задрав голову, я провыл в потолок. Мы дружно рассмеялись, разряжая обстановку, а Кацу ойкнул. «Хватит меня смешить, мне больно. Между прочим, выйдя из зала, я помог Кацу надеть тапки». Сам он явно был не в состоянии обуваться, наваливаясь на Арыта все сильнее и сильнее. Проследив за тем, чтобы друзья без происшествий пересекли двор и скрылись в одной из башен, я направился к той, которую выделили нам для проживания. Проходя мимо основного здания замка, я услышал какую-то возню, громкий вскрик и резкий звук пощечины. «Нет, не трогайте меня!» — в этом всхлипывающем голосе я без труда опознал Марика. Первым желанием было просто пройти мимо, и я даже сделал пару шагов, но потом остановился. «Все-таки девчонка моя собственность, а не чья-то еще, и разрешения ею пользоваться я никому не давал, да и отвечать мне потом за нее перед Кудзё, если с ней что-нибудь случится совсем уж непоправимое». Поморщившись, свернул к главному входу. Картина, представшая передо мной, была настолько омерзительна, что я едва сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. Два чучела явно пытались изнасиловать Марика, разложив ее прямо в холле основного здания. Неужели у Якимата подобное свинство считается нормой? Один из них крепко держал ее заведенные за голову руки, в то время как второй, в это время, уже стаскивал с отчаянно извивающейся девушки штаны. Одна щека у нее покраснела и опухла, значит, ее ударили, а не она попыталась дать отпор. Перед тем, как отдать ее мне, Кудзё, которые, похоже, были мастерами подобных штучек, выжгли на ее спине несколько запрещающих символов, одним из которых был запрет на применение дара. Она никак ничем не могла ответить этим двум ублюдкам. «Отпустите мою служанку», — негромко произнес я, наблюдая, что мои слова не возымели должного эффекта. «Зачем?» — развязно произнес тот, который уже стащил с Марика штаны, и теперь снимал-спускал собственные. «Неужели ты не одолжишь какую-то служанку хозяину этого дома? Может потому, что нужно просить разрешения у гостей дома?» Прищурился я, стараясь разглядеть этих двоих. «Или такое отношение к гостям прописано в ваших клановых правилах? Тогда понятно, почему кроме нас, я за время пребывания в этом месте не заметил больше приглашенных, не относящихся к клану людей. Пока я говорил, эти двое даже не повернули головы в моем направлении, только активные действия прекратили, видимо размышляя, относится ли моя речь к оскорблению, или ее можно просто проигнорировать. «Иди куда шел, ничего с ней не случится», — произнес тот, кто назвался хозяином этого дома и лишь на секунду повернул ко мне голову. Я присмотрелся внимательнее, и все же сплюнул. И вот это потомок славного клана Якимата. Понятно теперь, почему Кацура не стал участвовать в битве за объявление Сигуната. Кому он оставил бы его, если бы удалось одержать победу? Вот этому ничтожеству, это не твой дом, потому что не очень ты похож на Кацура-сана, процедил я, снимая с шеи полотенце. Взяв его за один конец, позволил второму упасть на пол, слегка примерился и ударил. Полотенце обвилось вокруг шеи этого наследничка, который уже навалился на полузадушенную девушку, и я в этот момент с силой дернул его на себя, надеясь, что не свернул ему шею. Я сказал, не трогать мою служанку. И тут я позволил заволновавшемуся Химицу выглянуть из моих глаз, окрашивая их в непроницаемо черный цвет. Наблюдавший все это время дружок наследничка по бабе взвизгнул и попятился, даже не пытаясь встать с пола, прямо на заднице, весьма шустро перебирая руками. Марика, всхлипывая, вскочила на ноги и спряталась у меня за спиной. В этот момент поднялся сын хозяина замка, видимо, пытаясь начать качать права. В его руках начал образовываться какой-то матовый белый шар, который тот быстро спустил с рук в моем направлении. Я едва успел увернуться, хватая Марика за руку и отталкивая ее в противоположном от полета шара направлении, в сторону двери, за которую она спряталась, но, судя по всхлипываниям, не убежала, потому что я не отдал соответствующего приказа. Дожидаться, пока этот выродок сотворит что-нибудь более смертоносное, я не стал и стремительно сделал несколько шагов в его направлении, оказавшись с ним лицом к лицу. Заискрившаяся в его руках молния несколько раз мигнула и погасла, когда я, схватив его одной рукой за предплечье, другой за ворот рубахи, слегка приподнял того на носки и, сделав рывок, подсек ногу противника в области голеностопного сустава. Всего это действо заняло от силы несколько секунд, за которые он так и не понял, что произошло, и завалился на спину, надеюсь, больно ей ударившись. Падал он стремительно, я едва успел сделать шаг назад, чтобы не завалиться вместе с ним. В голове гудело, еще немного и я точно потеряю над собой контроль, пора убираться отсюда. Якимата, на удивление, очухался быстро и вскочил на ноги. Я находился рядом, поэтому наши глаза встретились. Что он хотел при этом сказать или сделать, для меня осталось загадкой, потому что он так и остался стоять с приоткрытым ртом и выпученными глазами. «Что ты такое?» – прохрипел он, застыв на месте. «Лучше тебе не узнавать», – я улыбнулся, и от моей улыбки Якимата рухнул на задницу. «Пошли вон, и быстро, пока я не рассердился, а твоему отцу сегодня уже станет известно о твоих шалостях. Не думаю, что он отнесется снисходительно к тому, что позорит его клан, заставляет терять лицо. Пожалуйста», – проблеял сыночек. Это было настолько жалкое зрелище, что даже кровожадный Химицу передернулся от отвращения. «Так, теперь точно пора убираться отсюда, иначе я поддамся на его уговоры, что вот это не имеет права на существование». Развернувшись и схватив Марика за шиворот, я вышел из холла во двор, волоча девушку за собой. Очутившись на улице, несколько раз вдохнул и выдохнул, заставляя свое второе «я» неохотно отступить. «От тебя всегда одни неприятности», — бросил я рыдающий Марика. «Сегодня будешь спать в моей комнате. У меня нет желания каждый раз вытаскивать тебя из дерьма, в которое ты с завидным постоянством вступаешь. И нет, ты просто дура, а не карма у тебя квадратная. И я пошел к нашей башне, не глядя, идет ли она за мной. Единственное, что не давало мне покоя во всей этой ситуации — насколько все-таки труслив младший Якимата и проглотит ли он случившееся, или попытается отомстить, спровоцировав на свою голову Химицу, которого я все-таки не контролирую пока в полной мере. Глава 3. Все-таки мы сидели вдоль стены, тупо пялись перед собой, пока глава клана Якимото и представитель Кудзё пытались о чем-то договориться. Громкость они не регулировали, поэтому мне даже не пришлось сильно напрягаться, чтобы расслышать, о чем вообще идет речь. Договаривался Миха, как оказалось, вовсе не о заключении союза, как таковом, который, оказывается, и так был заключен довольно давно между двумя кланами, а о поставках некоего оружия, разработанного в лабораториях Якимото. Переговоры велись за закрытыми дверьми, и теперь тихий монотонный диалог между представителями двух кланов нарушал едва уловимый гул за входной дверью. Этот диссонанс между реальностью, в виде плевавших на все традиции журналистов и самураями, ревностно соблюдающими и оберегающими эти самые традиции, уже давно давил на психику, но сейчас все чувства, обострившиеся до предела, просто кричали о маразме происходящего. Интересно, что должно было произойти в мире, чтобы перезагрузить Японскую империю? Скорее всего, только тотальное уничтожение и новая империя, которая будет построена на пепле старой. Я отвлекся от разговора, ведущегося сидящими на полу на толстых матах мужчин, на шум за дверью и напряг слух, потому что мне показалось, что там было звучала родная русская речь. Я не ошибся, звонкий девичий голос о чем-то вяло переругивался с обладателем мужского, видимо журналистка со своим оператором. Ничего важного они не говорили, собственно, как и Кудзё с Якимото в данный момент за столом переговоров. Понимание того, зачем вообще столько иностранных масс-медиа топчется за закрытыми дверьми, у меня не было, собственно, как и понимая, зачем иностранным акулам пера официальные заявления о решениях и договоренностях между и так находившимися в союзе двух кланов. Новости в последнее время я смотрю урывками, и это, безусловно, моя вина, скорее всего, битва за Сигунат начала набирать новые обороты, и теперь этот боевичок в японском стиле чуть ли не в прямом эфире начинает смотреть весь мир. Начались переговоры с ничего не значащего трепа, про погоду и цены на артефакты, в общем, все как в лучших домах, как говорится. Постепенно, они начали приближаться к сути, но тут внезапно оказалось, что, несмотря на предварительные договоренности, к какому-то соглашению Миха прийти никак не может. Кацура Якимото юлила и извивался, как уж на сковородке, не желая давать твердого согласия, но и послать Кудзё в пешее эротичное путешествие не решался. В конце концов, Миха не выдержал. «Я не понимаю, Кацура-сан, зачем вы так настойчиво пытаетесь увести разговор в сторону, тогда как нам обоим известно, что я прибыл за тем, чтобы заключить договор на партию Намбу». Изаму сама заверил меня, что предварительные договоренности достигнуты. Тем удивительнее было для меня требование ехать в Эдо именно мне с учениками, хотя, казалось бы, это должен был делать юрист клана. Однако, вы, мало того, что за целую неделю не удостоили меня аудиенции, так еще и сейчас льете воду, вместо того, чтобы начать уже обсуждать детали предстоящей сделки. Да еще и это странное требование, привести с собой моих учеников. Какое они имеют отношение к нашему договору? В голосе Миха появились раздраженные нотки, что вернуло меня в реальности собственных мыслей. Что меня всегда раздражало в тебе, так это совершенно солдафонские замашки, поморщился Якимото. А ведь в каждом воине должны присутствовать зачатки уважения в обращении к стоящим выше тебя. Кацура-сан, я проявил сегодня совершенно несвойственные мне уважение и терпение, и сделал это только потому, что мы находимся на вашей территории. Сейчас мы расположились с вами здесь для решения вопросов, которые поставил для меня мой клан. Время вежливых бесед и бесконечных поклонов прошло, у вас была на это целая неделя. Я чуть покачал головой. Этот разговор начал переходить в совершенно другую плоскость, как бы до драки не дошло, потому что сомневаюсь, что Миха-сан покорно сложит оружие и даст себя казнить. Клинки начали едва заметно вибрировать и нагреваться. Я вздрогнул и скосил глаза в их сторону. Артефактная печать, наложенная на ножны охраны возле входа, начала плавиться, не издавая при этом никакого постороннего шума и запаха. Сама печать не позволяла вытащить клинки без риска остаться без руки до тех пор, пока специальным ножом, идущим в паре вместе с самим артефактом, ее бы не сняли. Сердце пропустило удар, а потом запустилось в бешеном ритме. Я бросил взгляд в сторону охраны, но не увидел никаких движений и беспокойства. Скорее всего, Проклятые клинки Муромасы решили пожить собственной жизнью, и им совершенно не нравилось, что кто-то позволил себе ограничить их свободу. Приглядевшись, я заметил, что сама болванка артефакта остается нетронутой, а плавится и исчезают только нити заклинаний, наложенных на нее. Молчание за столом затягивалось, и это начало беспокоить не только меня. Сидевший рядом со мной Арыта заметно выпрямился, будто кол проглотил, а напряжение, исходившее от него, начало распространяться волнами, задевшими даже меня. «Тебе никогда не стать дипломатом, и мне искренне жаль твою бедную мать, которая всеми силами пыталась привить тебе хотя бы зачатки вежливости. Давайте мы не будем трогать сейчас мою мать, дядя», – перебил его Миха. «Если уж на то пошло, ваш собственный сын в плане воспитания оставляет желать лучшего», – я почувствовал, как непроизвольно отвисает челюсть, отвлекая от созерцания клинков, которые уже переварили печать, оставив после своих весьма агрессивных действий только неактивный кругляш. «Дядя, что тут вообще происходит? Вы ответите мне на вопросы, или я вынужден буду вернуться к Изаму сама и доложить, что не справился с возложенной на меня миссией. К счастью, мы живем не средние века, и вряд ли глава моего клана велит мне совершить сеппуку из-за этого. Не горячись, иначе мы поссоримся». А когда мы поссорились в последний раз, ты, громко хлопнув дверью, перешел в клан своей матери и принял имя Кудзё. Я не могу предоставить Кудзё Намбу прямо сейчас, и поэтому я попросил Изуму-сана, чтобы он прислал именно тебя с учениками, когда узнал, что одним из твоих учеников является Аши. Настолько резкий поворот, похоже, выбил из колеи не только меня. Арыту даже расслабился и, нарушив этикет, поднял удивленный взгляд на хозяина. К счастью, этого никто не заметил, и уже через пару секунд он снова вперил взгляд в пол. Миха пару раз открыл рот, чтобы ответить, и снова закрывал, видимо, не находя слов. А Кацура, тем временем, продолжил. «Для полноценной работы Намбу необходимы сапфиры Эда, и ты об этом знаешь не понаслышке». «Так в чем проблема?» Миха вскинул бровь. Я сидел прямо напротив него и умудрялся бросать быстрые взгляды в его сторону, не привлекая внимания. «Насколько мне известно, в катакомбах и до этого добра осталось вполне достаточно. Наследие древних мастеров позволит клану Якимото заниматься изысканиями еще лет 500, тем более, что я вообще не понимаю, почему не вынести сапфиры древних все сразу и уже не мучиться каждый раз, когда необходимы пара карат, спускаясь при этом в катакомбы. Как не вижу причины не спуститься туда, чтобы вытащить столько, чтобы закрыть договор по передаче Намбу клану Кудзё. Их нельзя выносить. Только находясь в катакомбах, сапфиры сохраняют те свойства, которые нам необходимы. Но мы вот уже 3 месяца не можем приблизиться к месту их хранения. Поэтому я прекратил любые попытки завязнуть в конфликте, в котором уже буквально утонули Кудзё и Ита. У меня просто нет ресурсов на длительное ведение боевых и экономических действий. Видимо, Якимото пытался донести до племянника какую-то важную информацию, которую Миха наотрез отказывался воспринимать и принимать. И причина, начал Миха, даже не скрывая издевательства, но Кацура быстро перебил его. Дзёри Гуно, на этот раз они замолчали оба, а Кацу и Арыта, уже не скрываясь, пялились на Кацура. Тварь сплела паутину как раз над хранилищем. И что мешает убить ее? Тихо спросил Миха. Мы не знаем, как она выглядит в человеческой ипостаси, неохотно ответил Кацура. Я пробовал посылать в катакомбы целую армию. Они ничего не нашли, только сожгли паутину. Но, стоило на следующий день пойти туда мастеру. В общем, сам понимаешь, сапфир можно взять только голыми руками. Если возле того места, где он хранится, развяжется битва, да даже просто кто-то с оружием будет находиться, камни уйдут в спящий режим. То же самое касается магии. Я готов ждать пробуждения камней, которое в течение месяца будет происходить, если поблизости убить паучиху. Но не могу. Мастер же, даже с охраной, безоружная и с наложенным ограничением на магию, становится легкой добычей проклятой паучихи. Стоит же хоть как-то вооружиться, и все, ее нигде не найти. Мало того, что нет эффекта от вылазки, так еще и снова ждать приходится, когда камни начнут пробуждаться. «Зачем вам Аши, Кацура-сан?» – тихо спросил Миха. «Они могут почуять друг друга», – Якимото сейчас отвечал словно нехотя. «Что-то вроде конкурентной борьбы за доминирование, я не знаю, как это объяснить, но Аши способен выманить эту тварь и расчистить путь к сапфирам. Откуда у вас эта информация?» Никто не знает достоверно, на что способны Аши. Миха прожигал взглядом Якимата. Это не первый случай за последнее время, когда Джорагума видели на островах. Эти твари научили приспосабливаться и адаптироваться, поэтому все, что мы знали раньше об их внешности, сейчас имеет только историческую значимость. Когда прошел слух о том, что паучиха сплела сети в моих владениях, со мной связались Аши за определенную плату и выполнение некоторых условий предложили мне избавиться от нее. Я могу полюбопытствовать, почему вы ответили отказом, не решив тем самым свои и наши проблемы. В голосе Миха снова появилась толика скепсиса, но он оставался предельно серьезным, не прерывая зрительного контакта со своим родственником. Полюбопытствовать ты, конечно, можешь, но отвечу только один раз, как ответила Изаму сама. Условия, которые выдвинули Аши, были неприемлемы ни для меня, ни для нашего союза. Ответ был очевиден, и Якимата не разочаровал. Вдаваться в подробности никто бы не стал, а главами могущественных кланов болтуны не становятся. Только все это никоим образом для меня ничего хорошего не несло. Вы понимаете, дядя, что Аши Йоси должен будет идти туда один, иначе вся эта затея потеряет смысл? Я смотрел перед собой. Неужели меня действительно, вот так походя, бросит на растерзание какому-то непонятному монстру, а ничего, что я не владею полноценно химицу, и это, как минимум, или им плевать, главное, что я смогу вытащить тварь, и, возможно, даже раню ее, а там уже славные воины Якимом-то довершат начатое. Это тебе решать, теперь между нами нет никаких недоговорок, Якима-то поставит намбу в достаточных количествах, чтобы Кудзё могли стереть в порошок все города и острова это, но для этого нам нужно получить доступ к важнейшему компоненту этого артефакта. Я не могу сам принимать такие решения, мне нужно связаться с Изаму самой. Наконец, когда я уже думал, что он не ответит, произнес Миха. Думаю, что ты прав, кивнул Кацура, только слишком не затягивай с ответом. Как бы то ни было, но Аши нужно немного подготовить к спуску в катакомбы, хотя бы карты выдать, чтобы начало изучать. Миха не ответил. Поднявшись на ноги, он словно нехотя поклонился Якимата и жестом указал, чтобы мы следовали за ним. Юми принесет Аши карты, бросил нам в спины Кацура, а я краем глаза увидел, как из-за его спины поднялась с колен девушка с выбеленным лицом в традиционном кимоно. После Мидори этот грим вызывал во мне просто море различных чувств, из которых ни одно нельзя было назвать светлым и радостным. На выходе с ножен охранник снял печати, ничего при этом не сказав. Стоило ли это воспринимать как то, что он так и не заметил изменений, которые произошли в подвластном ему артефакте? Скорее всего, да. Японцы никогда бы не стали замалчивать о подобном ради сохранения своей жизни, если я правильно начал понимать их менталитет. Всю дорогу до башни мы прошли молча. Разговаривать было ни о чем. Разношерстную толпу, которая во время встречи находилась за дверью, видимо, разогнали или собрали всех в одном месте. Якимата, так или иначе, дипломат, и он в полной мере сможет налить воды, мол, переговоры продолжаются, ни к чему не пришли, но подвижки есть. Все это казалось уже незначимым для меня. Даже удивительно, что раньше я обращал внимание на победные мелочи. Похоже, что нам осталось очень мало времени, чтобы провести его вместе, потому что я прекрасно знаю, что такое намбу. Этой дряни посвящен почти целый стеллаж в отделе разведки, которым руководит великий князь Петр, мой отец. Этот артефакт, или попросту говоря, бомба, которая активировалась под землей, например, в центре оживленного города, раздавался взрыв, на месте взрыва образовывалась дыра, ведущая в недра земли, и начинался непосредственный процесс с воздействия этого артефакта на окружающую действительность, которую эта несусветная херня просто пожирала, втягивая в себя и образуя на месте города, а то и целого острова новоявленную черную дыру, которая спустя сутки схлопывается, оставляя при этом ровную земную поверхность, или же морскую гладь на месте какого-нибудь небольшого островка. Нет, этот артефакт не должен существовать, решил я, разглядывая себя в зеркале в ванной, в которой сразу заперся, как только вошел в комнату. Тот император возобновил переговоры, хотя, еще полгода назад, казалось, что разорванные в клочья дипломатические отношения между нашими странами невозможно было уже собрать воедино. Откровенно хамское поведение возникло у Японской империи, когда впервые появились публичные упоминания об этом артефакте. Но они быстро заглохли, когда появились проблемы. Теперь мне было понятно, С чем это связано? И это совершенно не ответные меры, которые начали разрабатываться в ответ нашим императорам, как я долгое время думал. Все постепенно начало становиться на свои места, и я начал понимать, что нахожусь на своем месте. Теперь, когда я знаю основной секрет приготовления намбу, неполноценный, конечно, но мне известен один из компонентов, без которого артефакт вовсе не сработает, появился шанс уничтожить любое упоминание об этой дряни. Пускай я сам при этом погибну, плевать, все равно мне сегодня фактически подписали смертный приговор. Не так уж я и бесполезен. Я хмуро улыбнулся своим мыслям, продолжая смотреть на свое отражение. Только единственное, что остается без ответа, это вопрос, кто именно решил от меня избавиться в моем родном доме. Я заметил, как в глазах начал клубиться черный туман и сморгнул, избавляясь от ненужных мыслей. Вытащив иглу, я, от переполнявшей меня злости, не сумел аккуратно раздвинуть нити заклятия на шее, откнул прямо в пересечение нескольких фрагментов. Расплата не заставила себя ждать. Схватившись за шею, я повалился на пол, понимая, что никакая паучиха так и не дождется своего ужина в моем лице, потому что оторвать, возможно, мне башку и не оторвет, но вот задушить, это вполне реальный исход моей глупости. Легкие горели из-за невозможности протолкнуть в них воздух, а язык почему-то перестал помещаться во рту, пытаясь вывалиться наружу. Внезапно все прекратилось. Я ощущал, что лежу на кафельном полу в ванной, и что у меня уже основательно замерз бок, который касался этого самого кафеля. При этом воздух спокойно проходил в легкие без малейшего дискомфорта. Помогая себе трясущимися руками, я поднялся на ноги и уставился в зеркало. Вроде бы, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все тот же ошейник из иероглифов на шее, даже места укола видно не было. Но, если присмотреться, применив дараши, то очень скоро становилось понятно, что все нити заклятия не активны. Просто оригинальная татуировка. Неужели получилось дезактивировать ошейник? Правда, при этом я едва сам себя не убил, но это уже нюансы. В дверь ванной комнаты постучали, я даже вздрогнул, услышав этот, совершенно посторонний звук. Совсем забыл, что велел Марика прийти ко мне ночевать, чтобы не караулить ее по углам, вытаскивая из объятий слишком настойчивых кавалеров. «Йоси-сан, вам принесли карты по приказу господина Якимото». Голос Марика был напрочь лишен каких-либо эмоций. Я включил воду и плеснул себе в лицо, после чего вышел из ванной. «Юми-сан, короткий поклон, вполне достаточно для приветствия женщины, пусть даже она изначально выше тебя по положению». Уже вошедшая в комнату женщина молча поклонилась и протянула мне несколько свертков. Должно быть тех самых карт катакомпеда. Когда я забрал их, она также молча поклонилась и вышла из комнаты. «Могу я поинтересоваться, что ты делал в ванной столько времени?» Марика села на стул и сложила руки на коленях. «Нет», — ответил я, устраиваясь на кровати и разворачивая первый свиток. «Так, посмотрим, с чем мне предстоит иметь дело в скором времени». Глава 4. Изаму сама решил ответить согласием на просьбу старого друга. Я оторвал взгляд от разложенной передо мной карты катакомпеда и взглянул на Миха, который стоял передо мной, сложив руки на груди. Ну кто бы сомневался. Даже странно, что они так долго тянули, целых 5 дней думали, или, скорее всего, просто время тянули, чтобы создать интригу, напряженность и, как следствие, определенные преференции получить. Я слышал, как он зашел, чеканя каждый шаг, чтобы я еще до того момента, как он заговорит, обратил на него свое внимание. Как бы Миха этого не хотел, но отвлекаться на подобного рода хотелки я не собирался, до последнего изучая один фрагмент карты, который мне не давал покоя уже несколько дней. Что-то в этом ответвлении было неправильно, но понять, что именно, мне удалось только несколько часов назад. Сам этот небольшой проход вел из основного помещения, где мне предстояло играть наживку для злобной паучихи, и заканчивался довольно обширной залой, без каких-либо входов и выходов. Этот зал присутствовал только на одной из карт, самой ветхой из тех, что мне принесли, и, скорее всего, она была доставлена мне по ошибке. Просто девушка, которой приказали это сделать, сгребла все в одну кучу и притащила сюда, даже не удосужившись посмотреть, а правильные ли карты она приперла. За это говорило наличие в пачке схем канализации Токио и Киото. Но все же большинство карт были как раз по моему вопросу, и они были практически одинаковы, за исключением этой. Именно за это несоответствие как раз и зацепился мозг. словно хватаясь за спасительную соломинку в предстоящей схватке. На более новых планах катакомб никакого прохода и залы не было. То ли проход завалило со временем, то ли его специально не наносили, чтобы никто, типа наемного, ошинисовал свой нос, куда не следует. «Ты выходишь завтра утром, один, чтобы не вспугнуть тварь». Я кивнул и снова уткнулся в карту. Соблюдать все эти церемонии я устал до зубовного скрежета, да теперь в этом не было особой необходимости, потому что я очень сильно сомневался, что выйду из катакомб живым, если все же Дзёри Гуно клюнет на Аши и решит им пообедать, ну, или поужинать, смотря как сильно она любит переваривать будущую еду впрыснутым в нутро паучьим ядом. А еще, очень сомнительно, что прямо перед самым выходом, Миха придет в голову наказать меня за дерзость. Все-таки я должен буду побегать и, в идеале, ранить тварь, чтобы воины Якимото смогли ее добить. Миха продолжал нависать надо мной, словно ждал хоть какой-нибудь реакции на свое заявление. Наконец, не выдержав этого незримого давления, я снова поднял голову и посмотрел на него снизу вверх, после чего задал вопрос. Вход в катакомбы от замка, на карте недалеко от того места, где мы сейчас находились, буквально в паре кварталов, находился один из многочисленных входов в катакомбы. Вообще-то их было настолько много, что становилось понятно, почему паучиха с такой легкостью уходила от бойцов Якимото. Она просто ныряла в очередной вход, он же выход, и вот по улице уже идет молодая хорошенькая девушка, приковывающая взгляды мужчин, потому что другими Дзёри Гуно бывают редко. Почему было не завалить большую часть этих проходов и элементарно не устроить засаду, не давая ей выбраться наружу или, в идеале, свалить в том направлении, которое было необходимо загонщикам, была для меня тайной века. «Как хочешь», — ровно ответил Миха, — «но я бы посоветовал вход у старых развалин, оттуда гораздо ближе до тайника с сапфирами, где тварь устроила себе логово. Развалины Эда — это еще одна демонстрация того, что гены все-таки не вода, и что странности обычно переносятся в поколениях, например, такие, как страсть к средневековым замкам. Вот только то, что сейчас действительно является развалинами, было когда-то реальным замком, разрушенным землетрясением еще пару столетий назад. Не удивлюсь, что сапфиры когда-то хранились в специальной комнате в этом замке, а потом ушли под землю вместе со своим микроклиматом, который они совершенно не горели желанием покидать. Может, в этом была причина огромного количества лазеек и воздуховодов, может быть в другом, не об этом стоит сейчас думать. Развалины, так развалины, мне все равно, я пожал плечами. Как я туда попаду? До периметра тебя довезут на машине, а дальше пойдешь пешком. Я могу взять мечи? Спросил я довольно равнодушно. Да, в этом же вся суть этой откровенной авантюры. Миха поджал губы. Видимо, он не верил в благополучный исход этой операции. Более того, она ему не то, чтобы нравилась. И накладывать печать ограничения магии на тебя тоже никто не будет. Вот тут-то я не выдержал и расхохотался прямо ему в лицо. А что, такие шаги всерьез рассматривались? И какой тогда смысл Аташи, если кто-то перекроет путь Химицу навстречу приключениям? Ведь дело не во мне, и не в мечах, а в нем, не так ли? Именно Химицу паучиха должна почувствовать и атаковать, несмотря на наличие мечей и незаблокированной способности использовать дар. А знаете, Миха-сан, я ведь почти поверил в то, что вы, по какой-то причине, относитесь к нам чуть лучше, чем к дерьму в уборной. Вам бы в театре кабуки играть, в самом деле. Я резко от него отвернулся и, отложив старую карту с загадочной залой, взял в руки современный ее аналог и уставился на план подземного города. Вообще создавалось ощущение, что эти катакомбы и есть старый, древний город, которого какое-то особо сильное землетрясение сбросило под землю. Этот город вовсе не повторял тот, что был наверху. И именно это несоответствие и наталкивало меня на мысль о том, что город на самом деле другой. И тут мой взгляд зацепился за один из входов, или выходов, до сих пор не разобрался как более правильно. Наверное, если отсюда туда, то это вход, а вот наоборот, это уже выход. Но на самом деле, это не важно. А важно то, что он вел прямиком к докам, точнее, из катакомб на поверхность где-то в районе портовых складов. Это было довольно интересное открытие и гораздо более нужное, чем непонятные скрытые комнаты в самом сердце логова паучихи. Всего у меня было две цели, к которым я стремился во время этой, так называемой, операции, и искать еще больших приключений на свою задницу точно не была одной из них. Разглядывая карту, я прекрасно понимал, что вряд ли мне пригодится эта информация, потому что из того логова, где сплела паутину тварь, до порта расстояние было очень и очень приличное, я просто не успею добежать. Но мозг помимо воли пытался досконально запечатлеть весь путь, потому что карту мне точно никто с собой в катакомбы не даст. Хлопнула дверь, я оглянулся, так и есть, Миха надоело, что его игнорируют, и он ушел, громко хлопнув дверью, наверняка представляя, что между дверью и косяком вставлена моя голова, которую он сейчас с громким треском расплющил так, что мозг потек через уши. Вот только, где он в таком случае еще одного Аши возьмет? К тому же, кто сказал, что я не буду сопротивляться? Я бы даже Черноглазого выпустил порезвиться, потому что терять мне уже нечего. После того, как я смог деактивировать ошейник, внутри меня начали происходить какие-то метаморфозы, словно это украшение на шее ограничивало мои внутренние резервы, запирая Химицу в невидимые мне тиски, заставляя большую часть времени спать и резко просыпаться под воздействием определенных факторов. Сейчас же я ощущал, как черная дымка разносится по организму, просачиваясь в каждую клеточку моего тела. Использовать дар в таком нестабильном состоянии я даже не пытался, понимая, что это подобие инициации должно завершиться до конца. Только каким оно будет, для меня было загадкой, но единственное, что я понял, это то, что теперь с Черноглазым мы становимся единым целым. Хотелось бы узнать, чего мне от него ждать до того момента, как я спущусь в древний город, но, скорее всего, экспериментировать мы будем на месте и не факт, что мне это понравится. Хотелось бы хотя бы помнить то, что мое альтер-эго творит, чтобы потом не удивляться и не спрашивать у каждого встречного, что же тут произошло.